«Дядя Лиха, я больше не буду. Жалко, что гармошку потерял. А где моя шапка?» «Вот она, твоя шапка». И мохнатое воронье гнездо, такое же, как у Лиха, вмиг оказалось на голове Владика. Лих Тихоныч глянул с удовольствием. «Теперь ты совсем как раньше. Ты и летом с ей шапкой-то не расставался. А для зимы она и совсем в самый раз. Надо тебе еще теплую одежку, чтобы гулять по снегу-то, не продрогнуть. Тоже вот забота. Где взять?» «А, ребята раздобудут», — беззаботно откликнулся Владик. «И гармошку новую я достану. Я, дядь Лиха, знаешь что? Наверное, в школу запишусь, в тот класс, где Дашутка. А чего без дела сидеть?» «О, это ты правильно. Умница». «Только возьмут ли без документов?» «Придумаем чего-нибудь. Профессор Валерий Эдуардович похлопочет. Ну, а если не возьмут, так мы с тобой все равно не заскучаем. Ребятишки станут навещать. А вечером будем чаек пить, да телевизор смотреть. Не всякую муру, конечно, а старые мультики. Ну, погоди, например. Я про это дело могу смотреть до бесконечности. Опять же, книжки читать станем, да друг дружке пересказывать у огонька. А ежели заскучаешь по лету, можно ведь будет и туда слетать, а? Попроси Тюпу, он поможет». И лихо кивнул на открытую дверь. За дверью, за коротким коридором, с еле слышным шорохом вертелось колесо гироскопа. Сквозь коридор был виден его край — прозрачный обод, мелькающие спицы и похожие на взмахи разноцветного шелка сполохи. В сполохах то и дело возникали картинки теплых неведомых стран. Сплетение зарослей, пересыпанных тропическими цветами, снежные вершины под перистым разлетом облаков, искрящиеся водопады и ручьи, в которых прыгала похожая на елочные игрушки рыбья мелочь. Кварталы белых, как сахарные кубики, городов. Владик завозился, слез с лежанки и, оттопырив замотанный локоть, пошел через коридор к колесу. «Ну, куда ты? Куда ты?» — запричитал лихо. «Да чего неуемный? Тебе лежать надо!» И охая зашлепал следом. Владик остановился перед гироскопом напротив станины с осью, поддернул на плечах клочкастую безрукавку и замер. Отблески пролетали по нему. Желтые, зеленые, васильковые. Мелькали, как лопасти пропеллера, громадные спицы. И стеклянной россыпью сверкали ступеньки. А по ступенькам прыгали лошадки. Множество крохотных лошадок. Развивались золотистые гривы, мерцали огоньки на копытцах. Было видно, что лошадки веселы и неутомимы. Они знали свое дело. В этом деле была для них постоянная радость. А впереди скакал, распушив хвост, рыжий кот. Иногда оглядывался на лошадок, будто просил не отставать. Владик снял шапку, и радужные пятна пролетали по его светлым волосам. «Дядя Лиха, а может мне пойти к ним?» — прошептал Владик. «Вон как им хорошо». «Да неужто ты сумеешь? Сам!» — осторожно проговорил Лихо Тихоныч. «Эх, чего уметь-то?» — вздохнул Владик. «Скакнул и там. Да нет, не надо. Их и так вон сколько. От лишнего пользы не будет. Я уж лучше с тобой». «Ну и правильно, ну и правильно!» — торопливо обрадовался Лихо. «Будешь мне помощником, а то я целыми сутками могу за колесом и не усмотреть. Еще Костик обещался заходить каждый день, тоже помогать хочет. Вот ты будем втроем службу нести. Еще, Владик, я вот чего спросить хотел. Посоветоваться, значит. Ты, как я вижу теперь, в таких делах понимаешь больше меня. Может, зря тогда не повернули колесо? Может, попробовать все же, а? Ну, маленько. Чуть-чуть. Глядишь, добавилось бы добра на свете». «Нет, что ты, дядя Лиха!» — сразу испугался Владик. «Это нельзя. Профессор же говорил. «Ну да, ну да. Я думаю, что он все знает, если профессор. Может, осторожничает. Я тут под основой механизм разглядел. Поворачивать-то можно, оказывается, без большой силы. Даже гайки сымать не надо. Втроем управились бы». «Дядя Лиха, не вздумай!» Владик сердито нахлобучил шапку. «Здесь повернешь, а в другом месте все на дыбы. Вон, кто-то захотел ось земли шевельнуть, чтобы не стало потепления климата. А от этого океанская волна по Индийскому океану. Помнишь? Перед Новым годом». «Ну да, ну да. А если это не от шевеления оси, а от всеобщего зла? Накопилось-то его. Владик подышал сердито и жалобно. «Иногда ведь не поймешь. Бывает, что маленький случай, от него несчастье на весь белый свет. Знаешь, какая беда могла быть, если бы ты не вылечил Федю? Хорошо, что ребята к нему успели, а то заскрипели бы все планетные механизмы».